Глава 16. Парни, которые пришли от Крона, оказались очень старательными, очень трудолюбивыми и подозрительно совсем неразговорчивыми. Да, что-то такое я от них и ожидал. Видно, что при направлении на работу им сказали осваивать новое дело изо всех сил, но со мной не болтать вообще ни о чем, даже о пустяках. Чувствуется это потому, что они невольно пытаются относиться немного свысока ко мне поначалу. Похоже, что пообещали им мое место в будущем. И это они невольно выказывают, негласно при общении со мной, что скоро сменят меня на этой хорошей работе. Что бы я себе не думал, ведь им это пообещали самые серьезные люди в городе. Ну, в качестве учителя у меня все козыри в руках, и парням приходится совсем не сладко. Сажать их на шею, пусть и по просьбе авторитетных товарищей, пока только по просьбе одного авторитетного приятеля, совсем не мое дело. Уж так я не поведусь на простейший развод. И не покажу, что совсем слабак, что меня можно брать голыми руками. Придется парням дерьмо похлебать полным черпаком. Услуга за услугу, а это уже новая просьба. Я им баню, они мне пропажу Алиса. Примерно равнозначные такие услуги, за которую я пока ничего не прошу. Поэтому пришлось новичкам вместо обучения в парилке проходить курс молодого бойца. Они попытались поспорить, утверждая, что им совсем не это сказали делать уважаемые люди. Я сразу же отрезал, что не хочу знать, что им пообещали в моей парной, а делать они будут только то, что я скажу, и послал их рубить дрова, потом носить воду весь день. На любое выражение недовольства бросался на них, как цепной пес, и свирепо лаял. Молодым пришлось сдаться и только потом жаловаться на меня своим покровителям. Через пару дней нарисовался в бане сам Жамой Гомес и попытался надавить на меня первый раз за все время. «Жамой Торг, парни наши жалуются, что ты их не учишь совсем, только черновым трудом заставляешь заниматься. Мы так ведь не договаривались, за слова хорошо бы отвечать». «Жамой Гомес, мы вообще никак не договаривались. И отвечать мне не за что. С какой стороны на это дело не посмотри. Вы попросили взять на работу своих людей. Это просто просьба с вашей стороны. Я пошел навстречу и взял их в обучение. Но только я буду решать, как и когда их учить. И чему учить, это тоже я буду решать. Если им не по нраву моя учеба, то пусть катятся домой, к черту, к мамашам своим под передник сидеть». Мы померились суровыми взглядами с минуту, и здоровяку пришлось отступить, когда он догадался, что так просто меня не подомнешь взглядом суровым и словами серьезными. Естественно, что я в своем праве на своей территории и на такое давление отвечу, не стесняясь невысказанной угрозы. Здоровяк это понял, и вопрос закрылся. Парни стали исполнительными и послушными. Общаться с ними я и сам уже не стал особо, только отдаю указания, что и где делать. Вообще, я отчетливо заметил, что мои надежды сблизиться с местным криминалом и стать немного своим для него оказались достаточно несостоятельны. Кроме тех трех раз в бане с Кроном я больше не встречался, и только иногда от него приходят посыльные, которые передают его слова и выслушивают мои ответы. На свои застолья бандиты меня не зовут, как я ожидал, после запуска бани даже не пригласили обмыть это дело. Поэтому я считаю себя свободным от обязательств перед ними, что постоянно и показываю. Народ это такой. Будут прощупывать и пробивать при каждой встрече, ну и сжать для профилактики просто так, и смотреть, как ты реагируешь, не ведешься ли на пустые слова с намеками и разные левые темы. Из этого я заключил, что бандиты хотят меня как-то использовать в темную. И притом именно так, чтобы какое-то задуманное ими дельце не связали по итогу с бандой. Тем более прислали двух учеников в баню. Скорее всего, что для замены меня без проблем и для взятия этого прибыльного дела под свой контроль в будущем, для своей полной монополии в городе. Я поговорил с хозяином трактира про подъезды со стороны криминала. Но он довольно неожиданно для меня к этому вопросу отнесся легкомысленно, ответив, что ведет дела с людьми, которые могут всех лихих шустриков отправить на рудники в один день. Понятно, что он платит местной страже или еще кому повыше. Он, конечно, прихвостнул. Такое дело без последствий для него с семьей трактира просто так не обойдется. Но это уже окажется нарушением негласных договоренностей между криминалом и властью. А у властных структур всегда на один патрон больше в патроннике и на одного солдата в строю. И Крон с приятелями это очень хорошо понимают. Лишнего не высовываются и доит только простой народ. Но, похоже, прикрыться мной как-то хотят и какое-то давно задуманное дело провернуть, раз уж я весь такой красивый появился в Иворе. Тем более, что они очень хорошо расспросили возчиков и примерно понимают, что через пару месяцев или слухи о моем участии в пропаже барона докатятся до местной власти, или приедут наследники барона и одновременно мстители за него, забирать свое добро и мстить. Возчики точно молчать не станут и сдадут меня сразу. Поэтому и Крон со товарищи держится подальше от меня для виду, а сам запускает потихоньку свои щупальца, чтобы заставить меня сыграть незавидную роль человека, который за все случившееся ответит. А так как я много знаю и еще больше узнаю, когда будем грядущее дело обсуждать, это значит, что попадание в руки стражи живым мне точно не грозит. Только в виде совсем мертвого трупа могу с ними встретиться, по задумке Крона. Да, незавидная участь мне придумали господа местные бандиты. Еще, это я сразу почувствовал, что приставили ко мне человечка, чтобы присматривать, и Румелию завербовали, если можно так сказать. Пришла она в один из вечеров со своей работы в одной из лавок, где иногда подменяет свою знакомую, довольно убитая такая. На мой вопрос о плохом настроении не стала отвечать. Но отношение ее ко мне поменялось сразу же заметно. Думаю я, что посетил ее тот же самый Гомес и настойчиво попросил присмотреть за мной, мотивируя это тем, что руки у меня по локоть в крови, и долго я здесь не задержусь. А ведь ей же проблемы не нужны со смотрящим по городу. Поэтому придется немного помочь хорошим людям, а они в долгу не останутся. Как-то так Румелию и вербанули, зато теперь я вижу, как она каждый вечер, когда ложимся спать, неумело возится зачем-то перед окном со свечой в руке и, осторожно оглядываясь на меня, сплю ли я или еще нет, подает сигнал кому-то из наблюдателей, что все в порядке. Торг в кровати и никуда не собирается, можно снимать наблюдение и идти спать до утра. Меня так и водят постоянно с присмотром с дома на работу и обратно домой. Честно говоря, я даже зауважал местную мафию. Так ловко внедрить своего человека в мое ближайшее окружение, который спит с тобой, кормит тебя и все прочее. Но в ответ на такие происки попросил у своей соседки из аптеки хорошее снотворное. Типа, что из-за тяжелой работы плохо сплю, и надобно принимать мне сильное средство для нормального сна. Она обещала, и вот вчера принесла его мне в глиняной бутылочке и передала тихонько, чтобы Румелия снова не начала ревновать, как прежде. Еще серьезно предупредила, что средство сильное, и его требуется всего 5 капель на чашку воды. Только подруга моя теперь и не станет меня ревновать к соседке, мечтая про себя, чтобы и я, и эти страшные люди, которые пришли к ней из-за меня, совсем исчезли с горизонта ее тихой жизни. Я так думаю. Вскоре после этого события состоялся и второй разговор с Кроном, на который меня позвали после переданной мной весточки, что хочу встретиться. Встретились в черте города в одном из домов, принадлежащем кому-то из мелких сошек в его банде, судя по дешевой обстановке и ушатанности всего дома. «Чего хотел господин банщик?» Сразу по-деловому встретил меня главарь, сидя за столом и протирая свой нож. Без особых разговоров и знаков вежливости уже заметно. Гомес дышит мне буквально в затылок. Я попросил его не жаться ко мне, разозлив громилу не на шутку. «Есть у меня товар. Хочу вам продать. Недорого, но деньги сразу». Озвучил я свое условие. «И просьба есть», — добавил я, усевшись напротив Крона. «Так интересно. Что за товар?» — поинтересовался Крон. «Товар дорогой, мечи дворянские, кольчуги качественные, седла, может быть, остальная сбруя с рыцарских жеребцов. Так я сделал первый шаг к серьезным делам, которые должны привести меня к большим проблемам в будущем, и которых я все-таки надеюсь избежать». «Значит, все же это ты разобрался с бароном и его слугами», — Откинувшись на спинку кресла, слишком дорого выглядящего для этого дома, промурлыкал бандит. Гомес снова был навис надо мной, но, повинуясь взгляду, Крон отодвинулся подальше. «Нашел их мертвыми потом в горах. Не пропадать же добру!» — легко ушел от ответа я. «Да и неважно это теперь. Так как?» «Привози. Заберем, если хороший товар», — подвел итог Крон. «Какая просьба есть?» «Теперь просьба. Бумагу мне сделать, что житель я вашего королевства. Закинул удочку теперь уже я, и бандиты меня не подвели, сразу согласившись ее сделать. Похоже, что такой документ они могут и сами нарисовать, без консультации с прикормленными чиновниками. Качество окажется, конечно, аховое, но совсем без любой бумажки переезжать куда-то между странами очень сложно. В Теруме еще могут что-то понять, правильная или нет бумага, но в том же Сатуме точно, что таких спецов не найдется. Да и в Теруме, если граничная стража только с документом разберется, правильно или неправильно бумага оформлена. Остальные точно вопрос этот не потянут. Через пару дней, взяв на конюшне трактира смирную лошадку, на которой я уже привык ездить, и еще одну для перевозки груза, я ускакал в направлении гор. Повторил еще знакомый маршрут, и через 4 часа уже гружу тщательно завернутые в ткань седла и сбрую на одну лошадь, оружие и кольчуги приторочил к своему седлу. Даже не стал смотреть, нашли останки охранника кто-нибудь или нет. Раз добро на месте нашел, это значит, что поиски до этих мест не дошли. Так и повел в поводу, потом ехал, готовясь, если встречу стражников с досмотром, обрезать повод и скакать сам, куда попало. Правда, с этой стороны стража редко появляется на дорогах, они все около границы и в столице пасутся. Столичный город не обнесен крепостной стеной, только королевский замок защищен хорошо, въездов в него несколько. Только иногда и там дежурят стражники, поэтому я сразу поехал в дом на холме, где меня уже ждали, и там, наконец, произошел серьезный разговор после подсчетов и расчета за товар. По моим раскладам, все добро стоит минимум 400 золотых. Бандиты оценили товар в 350, при том, что хотели сначала в 300. Зато выдали мне 70 наличных золотом и бумагу, заверенную парой печати, где черным по белому написано, что предъявитель всего документа — Тор Кабер, горожанин славного города Ивара, ремесленник по сословию. По первому взгляду все вполне искусно исполнено. Потом я заметил смазанные печати и нечетко прописанные буквы. Поэтому попросил сделать более качественно и натурально, то есть чтобы переделать и доставить мне, а я пока с этой бумагой поживу. Интерес ко мне у бандитов оказался настоящий, они поэтому сразу согласились с моей просьбой, еще раз негласно подтвердив, что делают такие поделки сами, и дорого они им точно не обходятся. Главным для них теперь оказалось получить мое согласие на участие в нападении на дом зажиточного горожанина, имеющего серьезную охрану. И теперь Крона и его банду очень интересует мое магическое умение. Могу ли я с расстояния 3 метра ударом маны вывести из строя 2 охранников? Они, конечно, тоже хорошо понимают, что 4 крутых бойцов я не в честном бою одолел. Раз уж разговор пошел откровенный, я поинтересовался, как они собираются обставить такое дерзкое ограбление в центре города. Разве не понимают, что окажутся первыми подозреваемыми в преступлении? Помявшись, Крон переглянулся с остальными членами своего триумвирата и пояснил. «Уходить будем шумно. Несколько всадников проскачут по городу и вынесутся к воротам, ведущим границу с Термом, где, не снижая хода, доскачут с заводными лошадьми до границы. Потом ее перейдут и затеряются в лесах на той стороне, чтобы стража думала, что налет совершили залетные из Сатума или Терума. Добро, наоборот, тихонько увезут из города и припрячут по верным людям на хороший срок. Да и продавать будем за границу, как и твои трофеи, так что не попалимся на этом». Я кивнул головой, показывая, что такое объяснение меня устраивает вполне, и ответил. «Маны мне хватит. 2 смогу ударить о стены и вырубить их, но потом я пустой и не смогу долго еще собрать силу. «Нужно именно этот момент порешать. Дальше будешь только мешки таскать и выносить, потом скакать к границе с пустыми тюками, делая изо всех сил вид, что везешь награбленное». Довольно обрадованно, что я признался в своей небольшой магической силе и согласен поучаствовать в нападении, пояснил главарь. «Заодно радует меня тем, что уезжаю я вроде бы навсегда из города. Теперь главный вопрос. Как нажитое делить будем?» Этими словами я привел банду в замешательстве. Ясно, что никакого делить не будет, и они об этом не подумали совсем, но сказали, что не обидят. Интересное обещание, как ни посмотри. Я и так не сомневался, что до границы с термом не доскочу. Вскоре стражники или военные, отправленные в погоню, найдут на одном из привалов мой труп, сраный, полученный типа при ограблении усадьбы, и мешки рядом с дешевым барахлом из ограбленного дома. Не с дорогим это точно. Тогда все точно сойдется. Наводчик долго жил в городе и со своими дружками, не из нашего королевства Вестима, совершил нападение, пытался выйти за границу, не дотянул из-за полученной в стычке раны и оказался добит своими же подельниками. Конечно, местных тоже здорово потреплют, как подозреваемых наводчиков, но ради реального куша они это стерпят и еще станут богаче и сильнее. Однако мне посчастливилось на следующий день встретиться наедине с моим приятелем из стражников, ставшим моим настоящим поклонником, и получить интересные сведения от него. Моим поклонником и бани хамама был интеллигентный такой для этого города мужчина. Оставшись наедине с ним после пары манипуляций с народом, я позвал его на улицу охладиться и быстро показал ему мое новое удостоверение личности, вызвавшее у него скептические замечания. Сам он трудится в страже главным писарем, и его мнению можно доверять безусловно. «Спрячь и не показывай эту халтуру никому. Может, только новичок первого года службы не поймет, что это грубая подделка. Все остальные сразу тебя разоблачат, не сомневайся. Даже в терме на границе тебя с такой бумагой задержат до выяснения. Фигню тебе местные жулики состряпали откровенную. Черт, а дальше, если не на границе? Дорого мне обошлась бумага, подскажи». «Дальше», — задумался он, — «дальше может и прокатить. Там уже редко просят такие бумаги предъявить и видят их нечасто». «А если...» — попытался мягко прощупать я возможность оформить документ в официальном месте. «Нет, даже не думай. Он сразу понял ход моих мыслей. Я этим не займусь». «Понятно. Нет времени что-то исправлять иначе, чем как через моих так называемых подельников, надеясь только потенциальных. Мы зашли в парную, и я всласть отпарил парня, так что он чуть сознание не потерял от удовольствия и жара. Расставаясь уже вечером, я снова задал ему заинтересовавший меня со вчерашнего дня вопрос. «Как в Иваре с криминалом? Позволяют себе бандиты грабить в столице дома богатых горожан?» На этот вопрос он изрядно удивился и ответил, что такого давно не случалось. Уже с десяток лет, когда залетная банда ограбила особняк одного из членов королевской семьи и даже смогла частью уйти за границу, там скрыться в знакомых лесах от настойчивого преследования королевской гвардии. «Ладно, раз такого явления в Иваре нет, тогда кто из купцов или торговцев может позволить держать себе двух охранников с оружием постоянно в доме?» На это приятель удивился еще сильнее и сказал, что о таких богатеях ему неизвестно, чтобы именно среди простого народа, к которому здесь относятся и торговцы, несмотря на свое богатство. «Только в дворцах королевской семьи, еще в доме директора стражи, барона Астиага, постоянно дежурят двое стражников. Барону часто угрожают преступники, те самые, кому он наступил на хвост. Вот он и смог уговорить его величество выделить постоянную охрану своей семье. Сам-то он часто бывает по делам на землях королевства и не хочет переживать за семью, которую очень любит». Пазл в голове сложился, и я едва не сел на землю, ошарашенный своей догадкой. «Если есть какие подозрения, шепни мне, замолвлю за тебя словечко», — негромко посоветовал знакомец. Я только кивнул ему согласно, занятый своими мыслями. Попрощался с приятелем, выпустил его с последними клиентами, остался закрывать и приводить в порядок парную с обоими своими помощниками, надеясь, что те несколько фраз, которые мы проговорили наедине, не спугнут моих подельников. Парни от Крона в это время рубили дрова на заднем дворе и не могли увидеть, как я общаюсь со стражником. В принципе, так я общаюсь со всеми клиентами. В этом нет ничего очень уж подозрительного. Однако видеть меня разговаривающим с писарем из стражи совсем ни к чему им. Закрыли помещение, я сдал ключи в трактире и понял, что теперь за мной следит уже новый хвост, которого я раньше не видел. Дома, как я теперь с основанием называю большую комнату, где живу с хозяйкой, меня ждет ужин и сдобная Румелия, которую как бес обуял. Столько раз она поругалась на меня по всяким поводам. В такой нервозной обстановке теперь уже явно не до любви, а я понял, что нервы у женщины конкретно уже сдают, но посветить в окно она не забыла. Значит, скоро все решится.